Детектив Дэйв Дункан достал сигарету, зажег спичку и опустил конец сигареты в сложенные чашкой ладони. Он посмотрел через стол на сержанта Донована, который доедал сэндвич с ветчиной, при этом его тяжелая челюсть мерно двигалась, лицо было задумчивым. Дункан долгое время был детективом третьего класса. Он почти перестал надеяться на повышение, но теперь, когда его прикрепили к Доновану, надежда в нем снова проснулась. Не то чтобы Донован с ним очень считался, но расследование убийства давало ему шанс, если он только сможет им воспользоваться. «Этот старый козел клянется, что у него был журнал регистрации», — сказал Дункан. «Он клянется, что заносил в него номера всех машин прошлой ночью, но журнал исчез». Донован рыгнул, поставил перед собой чашку с кофе и полез за сигаретой. «У журнала не могли вырасти ноги», — сказал он. «Он должен где-то лежать». «Его мог взять тот парень в сером костюме», — сказал Дункан. «Он заходил в будку, и они некоторое время болтали. Парень мог взять журнал, зная, что в нем записан номер его машины». Донован кивнул. «Да, если он его взял, то журнала уже не существует. Похоже, что парень в сером костюме тот, кого мы ищем». Он достал из кармана записную книжку и пролистал ее. «Посмотрим, что у нас есть. Вчера вечером, без 10:09, этот парень оставляет зеленый Линкольн, номер неизвестен, на стоянке, и говорит служителю, что если его друг дома, то он останется у него на ночь». В 10:30 они с женщиной останавливают такси у дома и едут в «Голубую розу». Водитель опознал его и Фэй Карсон. Дарси и швейцар тоже опознали его по нашему описанию. Дарси никогда раньше его не видел. Он не думает, что это обычный Дон Жуан. Карсон никогда не приводила своих клиентов в «Голубую розу». Наш парень, наверное, не был обыкновенным клиентом. Ладно. Около 1:30 они берут такси и возвращаются к ней. Таксист уверен, это он. Док говорит, что она умерла около 1:30. Та шлюха видела, как он выходил из дома, к тому же спешил. Затем он появляется на стоянке. Служитель прятался от дождя в будке. Наш парень заходит и ведет разговор о погоде. Затем он собирается уезжать, и служитель хочет отметить его машину в журнале, но он не может его найти. Он спрашивает номер его машины, и тот называет ему номер Паккарда, который стоит на стоянке вот уже 2 суток. Вывод. Зачем ему скрывать свой номер, если у него все в порядке? Донован закрыл записную книжку и пригладил большим пальцем рыжие усы. «Если мы найдем этого парня, собранного материала будет почти достаточно, чтобы посадить его». «Сначала его надо найти», — сказал Дункан, допив кофе и поднимаясь со стула. «Я подозреваю, сержант, что Дарси не все сказал. Я думаю, он знает, кто этот парень». Донован пожал плечами. «Не знаю, но он был настороже. Но, быть может, ему самому есть что скрывать», — сказал он, вставая со стула. «Такого, как Дарси, не заставишь говорить, если только он сам этого не захочет. Что я хочу узнать, так это был ли наш парень постоянным или случайным клиентом. Тот факт, что она привела его в «Голубую розу», заставляет предположить первое. Мы должны найти всех ее клиентов. Их у нее, наверное, было немало, но некоторых она могла знать лучше, чем других». Дункан бросил сигарету на пол и затоптал ее. «А как мы это выясним? Дарси сказал, что не знает ее друзей. А кого еще мы можем спросить?» «Хочу попробовать этого толстого гада из банка, который натрепался, что звонил жене. Из автомата в это время звонили только один раз, и это был звонок в квартиру Карсон. Этот кабан сказал, что кроме него звонила девушка и старик. Он соврал. Сейчас отправимся к нему и побеседуем». «Банк закрыт», — сказал Дункан. «Может быть, сторож знает его адрес», — предположил Донован. «Пойдем, что-нибудь да разузнаем». Но сторож не знал адреса Паркера. Он даже не знал, кто это. «К тому времени, когда я прихожу, они все уходят», — объяснил он. «Извините, господин сержант, придется подождать до завтра». «Дайте мне адрес управляющего», — потребовал Донован. «Это срочно». «У меня его нет», — ответил сторож. «Если мне потребуется кто-нибудь из служащих, я должен связаться с мистером Холлендом. Он главный кассир». «Окей», — нетерпеливо произнес Донован. «Давайте его адрес и побыстрее. Мне некогда». Сторож написал адрес на кусочке бумаги, и оба детектива вернулись к машине. «Я возьму газету», — сказал Донован. «Подожди секунду». Он купил на углу две газеты и вернулся к машине. «В рубрике «Экстренное сообщение», — сказал он и прочел заметку. Он и не почувствовал удовлетворения, увидев свою фамилию. Он знал, если не удастся быстро закончить расследование, пресса обрушится на него. Днем Доновану пришлось вернуться в квартиру Фей Карсон для встречи с прессой, от которой он не ожидал ничего хорошего. Но увидев там капитана Мотли, Донован с облегчением вздохнул. Донован был смущен и сбит с толку, не обнаружив в доме проституток. Весь дом каким-то чудом стал респектабельным, и репортерам ничего не удалось разнюхать. Они обошли весь дом. Старухи, открывавшие двери, ничего не знали и не слышали. Журналисты с подозрением отнеслись к тому, что их поздно поставили в известность, но гладкая речь Мотли развеяла все подозрения. Слушая, как он улещевал пишущую братью, Донован возблагодарил Бога, что эта миссия досталась не ему. «Завтра они дадут материал на всю первую страницу», — сказал он, усаживаясь в машину рядом с Дунканом. «Да», — согласился Дункан и съехал с обочины на дорогу. Они быстро нашли нужную улицу. «Вон там, справа», — сказал Донован. Они остановились у аккуратного, ухоженного бунгало и вышли. «Этот парень знает толк в розах», — сказал Дункан, который был заядлым садоводом. «Взгляни-ка на ту миссис Лэкстон». «Кто такая?» — Донован посмотрел вокруг. «Ничего, это я так, сержант», — сказал Дункан, пытаясь скрыть усмешку. «Жаль, он не следит за газоном. Мне, кстати, свой тоже надо подстричь». «Думай о работе», — проворчал Донован. Он нажал на кнопку звонка и отступил от двери. Последовала длинная пауза, и только когда он решил позвонить снова, дверь открылась. Донован узнал высокого симпатичного парня, который открыл дверь. Он сидел рядом с Паркером в банке. «Напуган до смерти», — подумал Донован с садизмом. «Чертовски смешная штука. Я только позвонил в дверь, а в доме уже все полумертвы от страха». Он подался вперед, агрессивно выпятив нижнюю челюсть. «Ты Холленд», — прогремел он. Кен молча кивнул. Дункан удивленно изучал его. «Можно подумать, парень ограбил банк, и деньги лежат в доме на столе. Что с ним случилось?» «Мне нужен Паркер. Где он живет?» — спросил Донован. Кен открыл и закрыл рот, но ничего не произнес. Он тупо уставился на Донована. «Где он живет?» — повторил Донован, повышая голос. Кен сделал над собой усилие, сглотнул слюну и сказал: «На соседней улице, Маршал-авеню 145». Дункан достал блокнот и записал адрес. «Он говорил тебе сегодня утром, что идет звонить жене?» — спросил Донован. «Он не сказал». «Но ты видел, как он звонил из автомата?» «Да, видел». «В котором часу?» Я не заметил. Донован свирепо посмотрел на него, затем повернулся к Дункану. «Пойдем, мы теряем время». Он зашагал по тропинке, распахнул калитку и направился к машине. Дункан последовал за ним. У калитки он оглянулся. Кен все еще смотрел на них, стоя неподвижно в дверном проеме. Затем, увидев, что Дункан оглянулся, Кен отступил в дом и поспешно закрыл за собой дверь.